Глава 16. Алена. Включаю ноутбук. Миллион сообщений от этой любвеобильной мамбы. Быстро-быстро перелистываю все. Капец. Эти мужчины очень обреченные или очень одинокие. У них что, дел никаких нет? Так много и утром писать. Возмущенно ищу кнопку «Удалить профиль». Пока я ищу эту кнопку, звон от входящих сообщений становится чаще и настойчивее. Они видят, что я на сайте и долбят сильнее. А кто-то уже с угрозами. Паникую. Как это прекратить? Тук-тук. В дверях появляется задумчивый Васюк. Дзынь. Новое СМС от мамбы. Подпрыгиваю на месте. Черт, как убрать звук? Нервно смотрю на руководителя. Но с интересом. Что он там строчил ночью? «Алена», — начинает он, прочищая горло. «Там». Снова дзынь от мамбы. «Да чтоб тебя!» — мысленно возмущаюсь. «Как прекратить эту атаку?» Васюк удивленно замирает, прислушивается к звонку. «Мамба?» — на полном серьезе спрашивает. «Дзынь! Черт!» Нервно захлопываю компьютер. Нервно сглатываю. «Ладно, это не мое дело. Ждем тебя в переговорной. Начинаем». Он исчезает, оставляя дверь открытой. Очередной дзынь не прекращается. Даже через закрытый ноут. Ну и хрен с ним. Потом разберусь. Хватаю телефон, планшет и блокнот. Ноут брать бесполезно. Его горячая и голодная до любви мамба атаковала. Кристина на ходу всучает распечатки предстоящего совещания. В переговорной сидим втроем. Ждем подключения с генеральным. «Где он сейчас?» — спрашивает Марк Васюка. «В Корее», — язвительно бубнит тот, ему прижатым подбородком к шее, листая телефон. Через 5 минут начинаем созвон. Участвуют 3 региональных отделения. По фону генерального понятно, что он в отеле. И очень бодр, свеж и счастлив. Это хорошо, но чревато новыми суперкреативными идеями с коротким сроком исполнения. По очереди все отделы делают краткий отчет по текущим делам. Я спокойно жду своей очереди для обсуждения мероприятия. Листаю телефон. Жду СМС от Дениса. Я ему еще в такси скинула адрес офиса. В голову настойчиво стучится разум. Уговаривает закончить этот цирк, пока не зашло слишком далеко. Человек женат. Женат не на самом удачном варианте. Но, наверное, ему это подходит. Я же... «Алена!» — серьезно окликает Васюк меня. «Прием, красавица!» «Извините». Быстро поправляюсь, откладываю телефон. Понимаю, что выпало из обсуждения. Васюк мрачно косится. Его подбородок пошел буграми. Верный признак злости. «У меня предложение. Сделать выездное мероприятие к морю». Хрипит он, смотрит на мой телефон, не отрываясь. Киваю. Хорошая идея. Интересно, в какой бюджет мы должны уложиться, чтобы всех разместить в 5-звездочном отеле на 3-4 дня где-то в Испании или Турции? «Я поддерживаю», отзывается по зуму генеральный. «Всем пора расслабиться. Я уже озвучивал ранее свое предложение. Пусть все будут парами». Я кашусь на Васюка. Понятно, откуда ветер дует. «Это хорошая идея, но что делать тем, кто еще не...» Правильно вставляет Артём, региональный директор, который только развелся. По слухам, жена подала на развод из-за измены. «Пусть берут своих подруг и бойфрендов». Не унимается генеральный. «Бред, бред, бред!» Генеральный продолжает. «Нам надо поддержать год семьи и показать конкурентам, что мы за семейные долгосрочные ценности и традиции». Далее идет полунаучная 10-минутная речь о любви, как мотиваторе, об энергии семьи, как о воспитании ответственного взрослого человека, и верности, как о явлении, поддерживающем все это. Мы слушаем и внимаем. С одним вопросом. Как это относится к нашим профессиональным обязанностям? Ответ — никак. Нас продолжают учить основам жизни. Надо учитывать психологию семейного человека. Вот я женился в 20, в 90-е, и ни разу об этом не пожалел. Моя жена — это моя стена и забота. А знаете, пожалуй, это будет наша новая стратегия. Да, стратегия большой и дружной семьи. Вдохновленно и самодовольно заключает генеральный. Мы все, как послушные овцы, растянуто киваем. «Да, Алена вот собирается замуж», — резко вставляет слово Васюк. Я замираю от возмущения. «Какого он?» «О!» — с энтузиазмом восклицает генеральный. Все остальные тоже оживились и включились в разговор. «Что-то новенькое и горяченькое. Будет что перетереть с коллегами». Читаю по лицам с экрана. Эта стерва и мразь Алена наконец-то нашла себе мужика. «Отчаянный тип!» «Сочувствую мужику. Вот это она его построит!» «А она разве не робот?» «Прекрасно!» — тем же голосом заботливого отца говорит генеральный. «Алена, вам давно пора. Годы-то идут, и детишек пора». Мое подсознание взывает о помощи. Нервно сжимаю губы. Снова пробегаю оценивающим взглядом по лицам на огромном экране. Кто-то давит усмешку, кто-то одобрительно кивает. Кто-то откровенно прикалывается. Детишек пора. Марк из тех, кто давит улыбку. Васюк типа одобрительно кивает, но что-то не так. Мне кажется, он злится. «Берите его с собой», — не унимается говорящая голова генерального. Мысленно умоляю админа вырубить интернет или электросеть. «Все берут свою пару. Алена, бронируем в отеле только двухместные номера», — дает четкие указания генеральный. «Принято». Без права на возражение соглашаюсь. Через 10 минут уточнений по плану проведения мероприятия генеральный отключается. У него массаж. Васюк хватает телефон и молча выскакивает первым. Мы с Марком следом. «И как поступишь?» — спрашивает он, мягко подталкивая меня плечом. «Ну, поедем парой», — задумчиво отвечаю. «А кого привезешь?» Не дожидаясь моего ответа, продолжает. «Знаешь, я тут подумал над твоим предложением». Я не слушаю его. Мои глаза уставились на красивого, знакомого парня с цветами, который что-то спрашивает у Кристины. «Он пришел». С придыханием шепчу я Марку, загораясь, как спичка. «Кто?» — в недоумении спрашивает тот. «Денис».